Смерть Глана. Записки 1861 года. Глава 1. Семейство Глан может сколько заблагорассудится объявлять в газетах о пропавшем лейтенанте Томасе Глане. Он не отыщется. Он умер. И я даже знаю, при каких обстоятельствах он умер. Собственно говоря, меня и не удивляет упорство, с каким его семья продолжает розыски, потому что Томас Глан был человек в известном смысле необыкновенный, и его вообще любили. Да, тут уж надо отдать ему должное. Хоть мне лично Глан до сих пор противен, и я вспоминаю о нем с ненавистью. Он обладал привлекательнейшей внешностью, молодостью и свойством кружить головы. Взглянет он на тебя этим горячим взглядом зверя, и так и чувствуешь его власть над собою. Я и то ее чувствовал. Одна дама якобы говорила: «Когда он смотрит на меня, я делаюсь сама не своя, как будто он до меня дотрагивается». Но у Томаса Глана были свои недостатки, и раз я его ненавижу, то мне и нет никакого расчета их утаивать. Временами он бывал до того прост, несерьезен, но прямо как дитя малое, и до такой же степени покладист. Может, оттого слабый пол и льнул к нему, кто знает. Он часами с ними болтал, хохотал над разными их глупостями, а им только того и надо. Или он сказал, например, как-то про одного очень полного человека, что тот словно наложил жиру в штаны. И сам же хохотал над своей остротой. А я так устыдился бы, случись мне сказать что-нибудь подобное. Потом, когда мы поселились под одной крышей, он лишний раз яснее ясного показал, до чего он глуп. Вошла ко мне утром хозяйка и спросила, что принести на завтрак. А я в торопях и ответь: «Одно ломтик хлеба с яйцом». Томас Глан сидел как раз в моей комнате. Он-то жил на чердаке под самой крышей. И давай хохотать над моей оговоркой. Просто в восторг от нее пришел. Так и повторял: «Одно ломтик хлеба с яйцом». Покуда я эдак удивленно на него не глянул и тем заставил умолкнуть. Возможно, я в дальнейшем припомню и остальные его жалкие черточки, и в таком случае непременно к ним вернусь, поскольку он мой враг, и щадить мне его нечего. К чему тут благородничать? Правда, должен сказать, дурачился он только, когда бывал пьян, но само то по себе пьянство разве не отвратительный порок? Когда я с ним познакомился осенью 1859 года, он был в возрасте 32 лет. Мы ровесники. Он ходил тогда с окладистой бородой и носил вязаные рубахи, непомерно открытые у ворота, а часто вдобавок не застегивал верхнюю пуговицу. Шея его сначала показалась мне необычайно красивой, но потом, когда он понемножку нажил во мне злейшего врага, я разглядел, что шея у него ничуть не лучше моей. Просто я свою напоказ не выставляю. Повстречался я с ним на пароме, нам было по пути, и мы сразу же уговорились вместе взять телегу, если железной дорогой туда не добраться. Я намеренно не называю места, куда мы ехали, чтобы не наводить на след. Но семейство Глан может с чистой совестью прекратить поиски своего родственника, потому что там он и умер, на том самом месте, куда мы ехали и которого я не назову. Вообще-то я слыхал про Томаса Глана еще до того, как его встретил. Его имя было мне знакомо. Я слыхал, что он любил некую юную наследницу знатного рода в Северной Норвегии и как-то там ее компрометировал, после чего она с ним порвала. Он же с дуру поклялся, что назло ей себя уморит. Ну, она ему это и предоставила. Ей-то что? Тогда, собственно, и стало известно имя Томаса Глана. Он кутил, пил, учинял скандал за скандалом и вышел в отставку. Хорошенький способ мстить за то, что тебе дали по носу. Про эти его отношения к юной даме ходили, впрочем, и другие слухи, что вовсе он ее не компрометировал, но ее родители, дескать, указали ему на дверь, а она им не противоречила, потому что к ней как раз посватался, не хочется называть имя, ну, словом, один шведский граф. В этом мне как-то меньше верится, думаю, что вернее первое. поскольку я ненавижу Томаса Глана и полагаю его способным на все. Так или иначе, сам он о своей знатной даме никогда не заговаривал, а я его не расспрашивал. На что мне? Тогда на пароме, помнится, мы говорили только о селенье, куда ехали и где прежде ни один из нас не бывал. «Там как будто есть гостиница», — сказал Глан и сверился по карте. «Если нам повезет, там и поселимся. Хозяйка, мне говорили, старая англичанка, вернее, полукровка. Вождь живет в соседнем селении, и у него как будто много жен. Иные не старше 10 лет». Ну, я ничего не знал о том, сколько жен у вождя и есть ли в селении гостиницы, и я промолчал. А Глан улыбнулся, и его улыбка показалась мне тогда прекрасной. Да, я совсем забыл. И он не был без изъяна при всей своей красоте. Он сам говорил, что на левой ноге у него давняя огнестрельная рана, и как перемена погоды, эта нога всегда ныла. Глава вторая. Неделю спустя мы поселились в большой хижине, которую именовали гостиницей, у старой полуангличанки. Ох, ну и гостиница! Стены большие, глиняные и отчасти деревянные, и дерево все изъедено термитами, ими тут кишмя кишело. Я жил в комнате рядом с залой, с зеленоватым окном на улицу, довольно, положим, мутным и узким. А Глан выбрал какую-то дыру на чердаке, тоже, правда, с окнами, но вообще-то куда темнее и хуже. Солнце накаляло соломенную крышу, и у Глана день и ночь стояла несносная жара. Ко всему прочему, лестницы не было, и приходилось карабкаться по приставной развалюхе о 4 ступеньках. Я, однако же, тут совершенно ни при чем. Я предоставил Глану выбирать. Я сказал: «Тут 2 комнаты, внизу и наверху. Выбирайте». И Глан осмотрел обе и выбрал верхнюю. «Возможно, чтобы оставить мне лучшую, согласен. Но разве я не испытывал за это признательности? Так что мы квиты. В самую жару мы не охотились. Мы отсиживались дома. Жара, надо сказать, была несносная. Ночью мы защищались от насекомых сетками. Правда, иной раз летучая мышь сослепу кидалась на сетку и рвала ее в клочья. А с Гланом такое случалось нередко, ведь из-за жары он не мог затворять чердачное оконце. А меня Бог миловал. Днем мы лежали на цинковках перед хижиной, курили и наблюдали жизнь по соседству. Туземцы, темнокожие, толстогубые, у всех застывшие черные глаза и в ушах кольца. Ходят они почти голые, только повязка на бедрах из тряпицы или листьев, а у женщин еще и короткие юбочки. Дети все бегают нагишом день и ночь, животные большущие и лоснятся. «Женщины чересчур жирны», — сказал Глан. «Не спорю, женщины были чересчур жирны. И, возможно, вовсе даже я, а не Глан, первым это заметил. Словом, неважно, оставляю ему честь такого открытия. И потом, не все же они без исключения безобразны, при том, что лица в самом деле толстые и вздутые. Я, кстати говоря, познакомился с одной полутамилкой, длинноволосой и белозубой, так она была примиленькая и лучше всех. Я наткнулся на нее раз вечером. Она лежала на краю рисового поля, в высокой траве. Лежала на животе и болтала ногами. Мы с ней столковались, мы расстались уже под утро, и она не пошла домой, а решила сказать родителям, будто ночевала в соседнем селении. Глан тот вечер провел с 2 какими-то девушками, совсем молоденькими, возможно, не старше 10 лет. И с такими-то он мог дурачиться, пить рисовую водку. Вот вам его вкус. Дня через 2 мы отправились на охоту. Мы прошли чайными плантациями, рисовыми полями, лугами, миновали селение и пошли берегом. Мы углубились в лес из чудных, непонятных деревьев. Бамбук, манго, тамаринт, тик, соляное дерево, каменное и бог знает что еще. Мы во всем этом оба мало смыслили. Но вода в реке была очень низкая, и так всегда и держится до самых дождей. Мы стреляли диких голубей и кур, а ближе к вечеру увидели 2 пантер. Над головами у нас летали попугаи. Глан стрелял чудо как метко, никогда не промахивался, но у него ведь и ружье было лучше моего. И все равно, я тоже много раз чудо как метко попадал. Я, однако, не имею манеры хвастаться, а Глан часто говорил: «Это я целюсь в голову, а это и попаду в хвост». Так он говорил перед выстрелом, и когда птица падала, оказывалось, что он попал именно в голову или в хвост. Когда мы наткнулись на тех двух пантер, Глану взбрело на ум уложить их из дробовика. Но я отговорил его, поскольку уже темнело, а патроны у нас почти все вышли. Вообще же, я думаю, ему просто покрасоваться хотелось. Вот, мол, я какой храбрец, из дробовика пантер стреляю. «А жаль, что я не выстрелил», — сказал он мне. «Все ваше несносное благоразумие. И зачем? Хотите долго жить?» «Польщен, если вы считаете, что я благоразумнее вас», — ответил я. «Но не будем ссориться из-за пустяков», — сказал он тут. «Это его слова, не мои. Захотел он поссориться, за мной бы дело не стало». Меня уже тогда начинало бесить его легкомыслие и эта его неотразимость. Накануне, например, я совершенно спокойно шел с Магги, своей знакомой Томилкой. Оба мы были в превосходном расположении духа. Глан сидит подле хижины, он кивает нам и улыбается. Магги увидела его тогда в первый раз, и давай меня о нем расспрашивать. И такое он впечатление на нее произвел, что мы вскоре и расстались, разошлись в разные стороны. Когда я рассказал все Глану, он изобразил дело так, что это, мол, все мои выдумки. Но я ему все запомнил, ведь улыбался-то он не мне, когда мы шли мимо хижины. Он улыбался Магги. «Что это она жует?» — спросил он у меня. «Не знаю», — ответил я. «Верно, на то ей и зубы, чтобы жевать». Эка новость. Я и сам знал, что Магги все жует. Я сразу обратил на это внимание. Но она не жевала, Беттель. Зубы у нее были и без того белее белого. Нет. Она имела обыкновение жевать что ни попадя. Сунет в рот и жует. Будто это вкусно. Что угодно жевала. Деньги, клочки бумаги, птичьи перья. Ну и что тут зазорного? Все равно она оставалась первой местной красавицей. Просто Глан мне завидовал, ясное дело. На другой вечер, правда, мы с Магги помирились и про Глана больше не говорили. Глава третья. Прошла неделя. Мы каждый день ходили на охоту и настреляли уйму дичи. Раз утром, едва мы вошли в лес, Глан схватил меня за руку и шепнул: «Стойте!» Тут же он вскидывает ружье и стреляет. Оказывается, он убил молодого леопарда. «Я бы тоже мог его убить!» Да Глан захватил эту честь себе и выстрелил раньше. «Ну и хвастаться же будет!» — подумал я. Мы подошли к зверю. Пуля уложила его на месте, разорвала левый бок и засела в спине. Я не выношу, когда меня хватают за руку, поэтому я сказал: «Я бы тоже мог так выстрелить». Глан посмотрел на меня. Я повторяю: «Вы что, сомневаетесь, что я бы мог так выстрелить?» Глан опять не отвечает. Он лишний раз выказывает ребячество и опять стреляет в мертвого зверя. Уже в голову. Я смотрю на него в совершенном недоумении. «Вот!» — поясняет он. «Мне неловко, что я попал ему в бок. Видите ли, его тщеславию мало такого простого выстрела. Вечно ему надо выставиться. Вот глупость! Но мне-то какое дело? Я не собирался его уличать». Вечером, когда мы вернулись с убитым леопардом, нас окружили туземцы. Глан, правда, сказал только, что мы подстрелили его утром, и больше не распространялся. Тут же была и Магги. «А кто его убил?» — спросила она. «Сама видишь, тут две раны. Мы убили его еще утром». И он повернул тушу и показал ей обе раны на боку и в голове. «Вот тут прошла моя пуля», — сказал он и показал на дырку в боку. Из-за его глупости получалось, будто я попал в голову. Я не удостоил поправлять ее. К чему? Потом Глан стал потчевать туземцев рисовой водкой и поил всех, кому не лень. «Значит, они вместе его убили?» — тихонько проговорила Магги, но смотрела она все время на одного Глана. Я отвел ее в сторонку и сказал: «Что ты все на него смотришь? А меня не видишь, что ли?» «Вижу», — ответила она. «Послушай, я сегодня приду». Как раз на другой день Глан и получил то письмо. Это я о письме, которое пришло пароходом, а потом 180 миль кружило по суше. Письмо было написано женской рукой, и я смекнул, что верно, оно от его прежней подруги, высокопоставленной дамы. Прочтя письмо, Глан нервически расхохотался и дал посыльному на чай за то, что тот его доставил. Скоро, однако, он снова примолк, помрачнел и весь день сидел сложа руки и уставившись в одну точку. Вечером он напился пьян в компании со старым туземным Карлой и его сынком. Он и меня обнимал и все требовал, чтобы я тоже выпил. «С чего это вы сегодня так любезны?» — спросил я. Тут он громко засмеялся и сказал: «Забрались мы с вами в эту самую Индию и охотимся, а? Ха-ха, ну не смехотворно ли? Так выпьем же за все царства мира и за всех хорошеньких женщин, замужних и незамужних, близких и дальних. Ха-ха-ха, подумайте. Мужняя жена и предлагается мужчине. Мужняя жена!» «Графиня», — сказал я едко. Я сказал это очень едко и попал в самую точку. Он оскалился, как собака, потому я и говорю с уверенностью, что попал в самую точку. Потом он вдруг нахмурился, у него задергались веки, видно, спохватился, не слишком ли много выболтал, будто кому нужна его несчастная тайна. Но тут как раз к нашей хижине подбежало несколько ребятишек с криками: «Тигры! Ой, тигры!» У самой околицы в кустах, как идти к реке, тигр схватил ребенка. Глану, недаром он раскис и вдобавок напился, этого было достаточно. Он тотчас схватил винтовку и бросился к кустарнику. Даже головы не покрыл. Интересно, однако, узнать, отчего он взял все же винтовку, а не дробовик, раз уж он такой храбрый. Ему пришлось переходить реку вброд, что небезопасно. Правда, река-то, надо сказать, перед дождями почти совсем пересохла. Скоро я услыхал два выстрела, и следом за ними третий. «Три выстрела по одному зверю?» — подумал я. «Двумя выстрелами можно уложить льва, а здесь ведь тигр всего-навсего». Но и три выстрела были напрасны. Ребенок был разодран в клочья и почти съеден, когда подоспел Глан. Не будь он так пьян, он бы и не пытался его спасать. Всю ночь он прокрутил в своей хижине с одной вдовой и двумя ее дочками, уж не знаю, с кем именно из них. Два дня потом Глан и часа не был трезв, и собутыльников нашлось предостаточно. Он зазывал и меня, но уже не соображал, что говорит, и заявил, будто я к нему ревную. «Вас ослепляет ревность», — говорит. «Ревность? Это я-то ревную? Помилуйте», — говорю, — «я ревную? Да с чего бы я стал ревновать?» «Нет-нет, конечно, вы не ревнуете», — ответил он. «Кстати, я сегодня видел Магги, она жевала, как всегда». Я прикусил язык и отошел. Глава 4. Мы снова стали ходить на охоту. Глан чувствовал, что виноват передо мной, и попросил у меня прощения. «А вообще-то мне все надоело до смерти», — сказал он. «Хорошо бы вы как-нибудь промахнулись и всадили мне пулю в затылок». «Небось, снова письмо графине ему покоя не дает», — подумал я и ответил. «Что посеешь, то и пожнешь». С каждым днем он делался все мрачнее и тише. Пить он перестал, но и не говорил ни слова. Щеки у него ввалились. Однажды я вдруг услыхал смех и болтовню у себя под окном. Выглянул, а там Глан, опять с самой беззаботной миной, громко разговаривает с Магги. Все свои чары в ход пустил. Видно, она шла прямо из дому, а он ее подстерег. «Стоять и любезничать под самым моим окном, и хоть бы что!» Я прямо-таки затрясся, схватил ружье, взвел курок, но тут же опустил ружье. Я вышел, взял Магги за руку, мы молча пошли по поселку. Глан тотчас скрылся в хижине. «Опять ты с ним говорила? Зачем?» — спросил я у Магги. Она не отвечала. Мне стало тошно, сердце колотилось безумно, я едва переводил дух. Никогда еще не видал я Магги такой красивой. Я и белой девушки такой красивой никогда не видал. Я совершенно забыл, что она томилка. Я вообще ни о чем, кроме нее, уже не помнил. «Скажи», — попросил я, — «почему ты с ним говорила?» «Он мне нравится». «Он тебе нравится больше меня?» «Да». «Ну вот, пожалуйста, он ей нравится больше меня. А чем я хуже? Ведь я, как всегда, к ней был добр. Вечно совал ей деньги, подарки, а он...» «Он над тобой смеется, говорит, что ты жуешь», — сказал я. Она было не поняла, но я растолковал ей, что вот у нее привычка все совать в рот и жевать. А Глан из-за этого над ней насмехается. Наконец, мне удалось произвести на нее некоторое впечатление. «Послушай, магия», — сказал я далее. «Ты будешь моей навеки? Хочешь? Я все обдумал. Ты поедешь со мной, когда я буду уезжать. Я возьму тебя в жены, слышишь? Мы поедем ко мне на родину, и там будем жить. Ну как?» Это тоже произвело на нее впечатление. Магия развеселилась и всю прогулку болтала без умолку. Глана она упомянула только раз. Она спросила, «А Глан тоже с нами поедет?» «Нет», — ответил я, — «он не поедет с нами. Ты жалеешь?» «Нет-нет», — быстро ответила она, — «я рада». Больше она о нем не говорила, и я успокоился. И когда я ее позвал к себе, она пошла. Часа через два, когда я остался один, я вскарабкался к Глану и постучал в тонкую тростниковую дверцу. Он был дома. Я сказал, «Я пришел предупредить вас, что завтра нам, пожалуй, не стоит идти на охоту». «Отчего же?» — спросил Глан. «От того, что я за себя не ручаюсь. Я могу вдруг промахнуться и всадить вам пулю в затылок». Глан не отвечал, я спустился к себе. Ему бы в самый раз не идти со мной на охоту после такого предупреждения. И потом, зачем он, спрашивается, торчал с Магги у меня под окном, да еще громко с ней любезничал. И вообще, почему бы ему не уехать на родину, если в письме его и правда звали? Так нет же! Он ходил как потерянный и все сжимал зубы. И вскрикивал, «Ни за что, ни за что! Лучше пусть меня четвертуют!» И вот утром, это после такого-то предупреждения, Глан стоит подле моей двери и кричит, «Пора, пора, старина! Погодка отличная, как раз для охоты! А насчет вчерашнего, так это вы чепуху говорили!» Еще не пробило и четырех, но я тутчас вскочил и собрался. Вольно же ему было так небрежничать моим предупреждением. Я заряжал ружье у него на глазах, а он стоял и смотрел. Вдобавок ко всему никакой такой не было отличной погодки. Напротив, накрапывало. Так что он в буквальном смысле слова надо мной издевался. Но я не стал ничего говорить. Весь день мы плутали по лесу. Каждый со своими мыслями. Мы так ничего и не подстрелили. То и дело упускали дичь. Нас ведь не охота занимала, а совсем другое. Начиная с полудня, Глан пошел несколько впереди меня, чтобы мне было сподручнее или уж не знаю что. Шел перед самым дулом моего ружья. Но я и эту издевку снес. Мы воротились без происшествий. Я думал, ничего, может теперь немного окоротить себя и отстанет от Магги. «Сегодня был самый длинный день в моей жизни», — сказал Глан вечером, когда мы подошли к хижине. Больше мы не сказали друг другу ни слова. В последующие дни он был в самом мрачном духе. Возможно, все из-за письма. «Я больше не могу! Нет, я больше не могу!» Вскрикивал он по ночам. На весь дом было слышно. В своей угрюмости он дошел до того, что не отвечал даже на самые любезные расспросы нашей хозяйки. И он стал стонать во сне. «Да, нечиста у него совесть», — думал я. «И отчего же это он домой-то не едет? Ясно, тут мешала гордыня. Как же это он вернется, когда его прогнали?» Я виделся с Магги всякий вечер, а Глан с нею больше не заговаривал. Я заметил, что она перестала жевать. Она совсем теперь не жевала, и я этому радовался и думал. Она уже не жует, одним недостатком меньше, и я ее за это вдвойне люблю. Раз она спросила о Глане. Осторожно так спросила. Он не заболел, не уехал? «Если он не сдох и не уехал, — ответил я, — то уж непременно валяется дома. Мне это решительно безразлично. Он мне осточертел». Но когда мы подошли к дому, мы увидали Глана. Он лежал на цинковке, заложив руки под голову и уставясь в небо. «Да вон он, кстати, и лежит», — сказал я. Маги тотчас подбежала к нему, я даже не успел ее удержать, и сказала радостно. «Я больше не жую. Смотри, ни перьев, ни денег, ни бумажек, не жую». Тот едва глянул на нее и опять уставился в небо, а мы с Маги ушли. Когда я принялся укорять ее за то, что она нарушила обещание и опять заговорила с Гланом, она ответила, что, дескать, просто хотела его осадить. «А-а, это пожалуйста», — сказал я. «Но ты разве не из-за него перестала жевать?» Она не ответила. «Это еще что такое? Не отвечать? Говори же, из-за него или нет?» «Нет-нет», — ответила она. Это я из-за тебя. Ну, так я и думал. И зачем бы она стала что-то делать ради Глана? Вечером Магги обещала прийти ко мне, и она пришла. Глава 5. Она пришла в 10 часов. Я услыхал ее голос. Она вела за руку ребенка и громко ему что-то говорила. Зачем она привела ребенка и зачем не входит в дом? Я слежу за ней, и мне начинает казаться, что этот ее громкий разговор с ребенком попросту сигнал. А еще я замечаю, что она не отводит глаз от чердака, от гланого оконца. Кивнул он ей, что ли, или рукой помахал, заслышав снизу ее голос. Одно ясно, когда говоришь с ребенком, ни к чему задирать голову кверху. Такое-то уж я могу понять. У меня появилось желание выскочить и схватить ее за руку, но она уже отпустила ребенка, тот так и остался стоять, а сама вошла в нашу дверь. И вот, наконец-то, сейчас я ее отчитаю. И вот я слышу, как Магги входит в дверь. Ошибки быть не может, она уже почти у моей комнаты. Но вместо того, чтобы войти ко мне, она поднимается по лесенке наверх. Я это слышу. Она карабкается на чердак в каморку Глана. О, я это очень даже слышу. Я распахиваю свою дверь настежь. Но Магги уже поднялась. За ней захлопывается тростниковая дверца. И больше я не слышу ничего. Это все было в 10 часов. Я вхожу к себе, беру ружье, сажусь и заряжаю его, хоть дело уже к ночи. В полночь я поднимаюсь наверх и подслушиваю Глана под дверью. Я слышу, что там Магги, что они поладили. И я снова спускаюсь. В час я снова поднимаюсь, но все уже тихо. Я жду под дверью, когда же они проснутся. 3 часа, 4. В 5 они проснулись. Хорошо же, подумал я. И больше я ни о чем не думал. Только о том, что вот, мол, они проснулись. И как это хорошо. Но тут донесся шум из комнаты хозяйки. И, опасаясь быть застигнутым, я поспешил вниз. Глан и Магги проснулись. Мне бы еще послушать. Но вот пришлось уйти. Внизу я подумал, тут она прошла, она задела за мою дверь плечом, но она ее не открыла, она поднялась по лесенке, вон она, эта лесенка, через 3 приступочки, и она по ним ступала. Постель моя была не смята, и я не стал ложиться, я сел у окна и занялся ружьем. Сердце у меня не билось, оно дрожало. Через 30 минут я снова слышу шаги Магги по ступенькам. Я приникаю к окну и вижу, как она выходит из дому. На ней была ситцевая юбочка, которая даже и до колен-то не доходила, а на плечах шерстяной шарф Глана. Больше на ней ничего не было, а юбочка вся измялась. Она шла медленно, она всегда так ходила, и даже не оглянулась на мое окно. Так и ушла. Скоро вниз сошел Глан с винтовкой в полном снаряжении для охоты и мрачный. Мне он не поклонился. Одет он был как-то особенно тщательно и нарядно. Нарядился, как жених, подумал я. Я тут же схватился и пошел за ним. И мы оба молчали. Первых 2 курочек мы нещадно разорвали в клочья, потому что стреляли из винтовок, но все же кое-как зажарили их под деревом и съели. И все это молча. Так подошло к полудню. Глан крикнул. «А вы точно зарядили? Вдруг на что нападем?» «Я зарядил!» — крикнул я в ответ. Тут он на мгновение исчез за кустами. О, с каким бы счастьем я пристрелил его сейчас, как собаку! Но куда спешить? Пусть его походит с такими вот мыслями. Ведь он отлично же понимал, что у меня на уме. Оттого и спросил, зарядил ли я. И хоть бы сегодня, хоть сегодня не носился со своей гордыней, ведь как нарядился, и новую рубашку надел, и физиономия в высшей степени высокомерная. В час дня, злой, бледный, он смотрит мне в лицо и говорит. «Нет, это невыносимо. Да проверьте вы, наконец, заряжено ли у вас, есть ли там патроны!» «Лучше потрудитесь проверить собственное ружье», — ответил я. «Но я ведь прекрасно знал, отчего он все спрашивает про мое ружье». И он снова отошел в сторону. Я достаточно ясно указал ему его место, и он притих и повесил голову. Час спустя я подстрелил голубя и снова зарядил ружье. Пока я заряжаю, Глан стоит за деревом и смотрит. Смотрит, действительно ли я зарядил. И вскоре после этого он громко и отчетливо затягивает псалом. И даже представьте, свадебный. Поет свадебный псалом. Нарядился, думал я. Видно, считает, что сегодня он особенно неотразим. И он пошел прямо передо мной, свесив голову тихим шагом, и все пел. Он опять шел прямо перед самым моим дулом. Видно, думал, ну вот сейчас, сейчас это должно произойти. Оттого я и пою свадебный псалом. Но ничего, однако, не произошло. И когда он кончил, ему пришлось таки оглянуться. «Этак мы сегодня немного настреляем», — сказал он и улыбнулся, извиняясь передо мной за то, что пел на охоте. И даже тут улыбка его была прекрасна, словно бы сквозь слезы. А губы у него в самом деле дергались, хоть, конечно, и здесь была рисовка. Вот, мол, улыбаюсь в такой решающий час. Я ему не баба, и отлично понял, что меня такими штучками не проймешь. Он стал нервничать, кружить вокруг меня. То справа зайдет, то слева, а то остановится и поджидает. В 5 часов я вдруг услыхал выстрел, и над левым моим ухом просвистела пуля. Я поднял глаза, Глан стоял в нескольких шагах и смотрел на меня, не отрываясь. Его ружье дымилось. «Что ж, он хочет, что ли, пристрелить меня?» Я сказал, «Вы промахнулись, вы плохо стали стрелять». Но он стрелял отнюдь неплохо, он не промахивался никогда, просто ему хотелось взбесить меня. «О, черт, так отомстите же!» — крикнул он в ответ. «Всему свое время», — сказал я и стиснул зубы. Так мы стоим и смотрим друг на друга. И вдруг Глан пожимает плечами и кричит мне. «Трус!» «Ах, вот как! Он еще будет меня называть трусом?» Я вскинул ружье, прицелился ему прямо в лицо и выстрелил. «Что посеешь, то и пожнешь». И нечего семейству Глан продолжать розыски этого человека. Меня давно бесит дурацкое уведомление о таком-то и таком-то вознаграждении за сведения о покойнике. Томас Глан умер от несчастного случая, от шальной пули на охоте в Индии. Суд занес его имя и дату кончины в протокол. Протокол подшили в папку, и в этом протоколе значится, что он умер. Слышите вы? Умер. И умер именно от шальной пули. На этом произведение Кнута Гамсуна «Пан» заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Скоро услышимся.